Вот уже и мысок позади, паруса взяли в ветер, снасти обтянулись, зазвенели, и вот мы вновь отвоевываем ускользающую было победу. Одного за другим обходим всех конкурентов. На берегу болельщики волнуются, кричат, а вот один Болдуин впереди. Вот сравнялись, обошли на полноса, на корпус. Тут оркестр на берегу ударил тушь. Мистер Дэнди улыбнулся, скомандовал: «Кормовая башня, салют!» и слег пластом.